Что с другими-то моими указами? О заловке Александра Даниловича Меньшикова, Арсеньевой Варваре, все вызнал. Кончилась она в сибирском монастыре. 13-й год пошел. Жаль Варвару. Умница была, хоть и уродка. Не бенигни, бероновская чета. Дальше кто? За Алексеем Шубиным поручик послан с солдатами. Живого аль мертвого сыщут, из-под земли достанут, а сюда привезут. Только бы не мертвого, только бы жив еще соколик мой. Был, иначе за себя не поручусь, всех, кто в гибели его повинен, лютой казнью казню. А для начала-то царствование вроде не хотелось бы. Так что старайся, Андрей Иванович, крепко старайся. А вот теперь суд и расправу давай чинить начнем. Берона первым. Где он у тебя? Далеко ли от Петербурга? Живет как? По указу сослан в Пилым, губернии Тобольской. Дом ему построен. Сам фельдмаршал Миних потрудился, придумал, как строить. А строг такой выходит? Сам не видал, да полагаю, Ваше Величество, а строг и наикрепчайший. Иначе чего фельдмаршалу трудиться было? Только из-за пожарного случая дом тот сгорел. И семейство Беронова помещено ныне в воеводском доме, хотя и под строжайшим караулом. А жаль, что сгорел. Так что, Ваше Величество, заново отстроить можно. Чертежи по дню фельдмаршала есть? Да нет, на постройку времени нет. А то куда как хорошо в том самом доме фельдмаршала и поселить. Пусть трудам своих рук порадуется. Больно хорош для него воеводческий дом-то будет. Вы хотите, Ваше Величество? Не хочу, Андрей Иванович, а приказываю. Берона с семейством сей же час из Тобольской твоей губернии перевести на Волгу, в Ярославль, на вольное житье. Выезжать ему оттуда незачем, а так пусть на свободе ходит. Может, принцессе он и досадил, а за меня не один год ратовал. С императрицей покойной в спор вступать не боялся, как в монастырь меня запереть пожелала. Мог бы и пообходительнее быть, тогда бы ему вместо Ярославля, может, и Москва выпала. А так пущай на Волгу любуется. Хозяйство свое, как знает, ведет. А с содержанием, как прикажете, Ваше Величество? Содержание пусть тоже останется. Меня регент-то бывший не больно денежками баловал, когда и всю власть захватил. Тут уж ему от меня потачки не дождаться. А в отношении фельдмаршала, если не ошибаюсь? Слушать лучше надо, Андрей Иванович. Да соображать не мешает. Место у тебя такое, что в лед хватать все надо. Нет больше никаких фельдмаршалов. Кончился некоронованный правитель наш. Откомандовал. На место Берона его, на вечное житье. Да слова это одни вечные. Старик, поди, долго не протянет. А жаль. Пусть бы сполна испытал, каково-то сладко людям от его команд приходилось. Астерман-то в крепости? Как приказали государыне. Вот с ним разговор подлиннее будет. Следствие устроишь. Суд. И к смертной казни его через колесование. Колесование, государыня? Опять не дослышал? Аль жалость взяла? Дела какие вместе делали? Колесованием и есть, так и пиши. А вины, чтобы следствие такие нашло. Завещание матушкино не исполнил. Меня от престола отстранил. Замуж советовал за какого ни на есть убогого принца, подали от России выдать. Разные оскорбления цесаревне делал. Ну, там и по государственным делам пусть чего надо напишут. Сколько времени на следствие-то пойдет? Не меньше месяца, государыня. Для виду, конечно. Для чего же еще? После приговора пусть прошение мне подает, а милости молит. Вот тогда и заменю ему казнь ссылкой в Березов, где Александр Данилович смерть свою нашел. Оттуда, помнится, никто не возвращался.